Вальтер Скотт, Гай Меннеринг, или астролог. Перевод с английского. Ленинград. Художественная литература. 1971 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Долгое время, вплоть до появления Байрона, Вальтер Скотт считался первым поэтом Англии. Прославившие его поэмы были посвящены шотландской и английской истории от раннего Средневековья до XVII века включительно. Но исторические и политические задачи, которые он себе ставил, с наибольшей полнотой могли быть решены только в прозаической эпопее. Вот почему уже в 1814 году Скотт переходит к роману. Первый из них, «Уэверли», или «60 лет тому назад», имел шумный успех. Второй роман, «Гай Меннеринг», получил признание и на континенте. Это были первые звенья длинной цепи романов, которые Скотт писал в течение полутора десятка лет. Они создали новый литературный жанр, особую философию истории и метод исторического исследования, и существенно изменили лицо европейской литературы. В 1971 году прогрессивное человечество отмечало большой праздник мировой культуры — 200-летие со дня рождения Вальтера Скотта. Не меньшее значение имел Вальтер Скотт и для русской литературы первой половины XIX века. Пушкин называл его «шотландским чародеем», подхватив название, которое Скотт в шутку дал себе сам. А Белинский считал его великим гением славы и гордостью нашего века. Продолжение и вместе с тем преодоление его традиции стало важной проблемой, которую должен был решать каждый, кто принимался писать исторический роман, так же, как и роман из современной жизни. Скотт был историком задолго до того, как написал свой первый исторический роман, а прежде чем стать историком, он был фольклористом. Он с детства любил старинные баллады, английские и особенно шотландские, собирал и записывал их в течение многих лет и пытался найти в них не только секрет их художественного обаяния, но и следы реальной исторической жизни, создавшего их народа. Так он пришел от баллады к истории. История была для него биографией народа, а не чередованием королей и министров. Народ был героем и деятелем истории, создававшим ее в тяжелом труде и великих бедствиях. Она никогда не была для него только прошлым. Он видел следы ее в настоящем и изучал настоящее теми же методами, какими изучал эпоху крестовых походов или английской революции. Если в «Айвенго», самом известном его произведении, он воскрешал времена Ричарда «Львиное сердце», то в «Гае Меннеринге» повествовал о временах своей юности. В балладах народ выражал свое мнение о событиях, в которых был участником или жертвой. Это мнение, составлявшее самое сердце баллады, было особенно драгоценно для историка, потому что объясняло исторический процесс, проблематику эпохи и борьбу, происходившую в данном обществе. Вальтер Скотт почувствовал это и в каждом своем романе изображал народ в действии, в больших политических акциях или в мелких событиях частной жизни. Баллады по форме изложения почти всегда были объективны. Не высказывали прямо своего отношения к героям, но оценивали их, изображая их поступки и их судьбу. Этот объективный тон принял и Скотт, задачей которого было показать анализировать события и психологию персонажей, предоставляя читателю понимать, судить и давать всему свою оценку. Читатель чувствовал себя совершенно самостоятельным в своих суждениях, и это обостряло его нравственное волнение и чувство справедливости. Все эти особенности творчества Скотта проявились и в Гае Мейнеринге, который не является историческим романом в прямом смысле этого слова. В нем нет ни политических деятелей, ни исторических событий, ни войн, ни восстаний, зарегистрированных в хрониках или документах. Действие начинается в 1760-е годы и кончается незадолго до окончания американской войны за освобождение, то есть в середине 1780-х годов, лет за 30 до времени его написания. В романе встает жизнь глухого уголка Шотландии и ее обитателей. Конечно, это жизнь частных людей, но события, с ними происходящие, имеют общий смысл, потому что понятны и поняты как явление типичное для всей страны. Главный мотив, вокруг которого развивается сюжет романа, был распространен в литературе XVIII века. Это возвращение на родину похищенного в детстве ребенка и восстановление его во владении наследственным имением. Но в этот традиционный сюжет, который, кстати, был повторен в следующем романе Скотта «Антикварий», Скотт включил новое содержание. Это не просто роман интриги с таинственными и страшными приключениями. В известном смысле это роман социальный. Законный наследник Эленгауэна возвращается для того, чтобы восстановить право, привести в порядок наследственное имение и облагодетельствовать крестьян и всю округу. Длинный ряд предков Гарри Бертрама, включая его отца, только разоряли свои поместья. Придерживаясь реакционных взглядов, они в политических событиях страны принимали сторону стюартов, проигранного и неправого дела. После каждого поражения они теряли часть своих огромных владений и, в конце концов, не могли даже содержать свой наследственный замок. Их верность стюартам, не столько верность, сколько нежелание понимать интересы страны и справедливо оценивать события. В романе несколько раз повторяется, что все они глупцы, за исключением только одного — деда, похищенного Гарри Бертрама. Но Гарри Бертрам умен. Он получил воспитание не в захолустном доме у развалин старого замка. Он жил на чужбине, в просвещенной Голландии. Должен был трудиться и странствовать по свету, служить в армии. Так он приобрел опыт, энергию и силу воли. Вступив во владение наследственным поместьем, он восстановит хозяйство и, свободный от убогих старых традиций, будет исполнять свой долг по отношению к округе согласно более совершенным представлениям о справедливости. Весь роман посвящен этому восстановлению в правах, которому Скотт придает большое значение. Имение Эленгауэнов преступными комбинациями присвоил себе ловкий мошенник Глоссин. Он продаст замок на слом и расправится с землей и крестьянами, как ему будет выгодно. Крестьяне отлично понимают это, а потому встречают законного наследника с восторгом и готовы отдать ему последнюю корову и лошадь и хирезельт, традиционный дар вассала господину. Любовь играет в романе большую, но никак не конструктивную роль. Гарри Бертрам влюблен, так же, как и его сестра, но ни действия, ни характер героев не определяются любовной интригой. Она складывается вокруг событий общественного плана. Новый хозяин демократичен, так как сам трудился и бедствовал, и вместе с тем патриархален. Его дружба с горным фермером говорит о его взглядах, симпатиях и привычках. Вальтер Скотт был убежденным тори, но глубоко симпатизировал простому народу и иронически относился к дворянству, не только к прежним владельцам Эллингауэна, но и к их родственникам, отказавшимся приютить сироту, жадным до наследства, и к судье Хейлзвуду, обезумевшему от своего феодального чванства. Очевидно, не им принадлежит будущее. Общественную позицию Скотта можно было бы определить как прогрессивный традиционализм. Спасение страны, по его мнению, в утверждении старых патриархальных традиций, но они должны быть заново осмыслены в соответствии с современным состоянием общества и неуклонным демократическим развитием. Скотт пытался сочетать несовместимое и ожидал от феодала и помещика невозможного. Вместе с тем в его творчестве проявляется недоверие к утверждающейся буржуазии, любовь к народу и своеобразный, но несомненный демократизм. Его романы говорят о жестоких нравах и всяческих преступлениях, совершавшихся в темные исторические времена, но всегда в романах раскрываются перспективы в будущее, а в самых необыкновенных приключениях ощущается историческая и нравственная правда. Особую роль играют в Гае Мэнеринге цыгане, в то время привлекавшие к себе внимание правительства и часто изображавшиеся в романах. Это был таинственный асоциальный элемент, беспокоивший общество и живший вне законов и вопреки им. Их пытались перевести на оседлый образ жизни, приучить к труду. Они подвергались преследованиям. Вальтер Скотт и к этой проблеме подошел объективно и исторически. Цыгане для него не столько этнографическое, сколько социальное понятие. В их таборы вступают местные жители-крестьяне, которых война и эксплуатация лишили средств к существованию. Бродяги, мошенники и разбойники, в глазах Скотта они прежде всего обездоленные. В «Гае Мэнеринге», так же, как и во многих других романах Скотта, важную роль играет простой народ, страдающий при феодальной системе так же, как при системе капиталистической. В Уэверли, в Антикварии, в Пуританах, в Айвенго, в разных формах и в разные эпохи изображены крестьяне, согнанные со своих гор, чтобы воевать за интересы помещиков, рыбаки, голодающие в своем поселке рядом с роскошным графским поместьем, землепашцы, попавшие в смуту религиозных войн, саксонские рабы эпохи нормандского завоевания, цыгане. Лэрд Эллингауэн, получив должность судьи, вступает с цыганами в борьбу, сгоняет их с насиженных мест и тотчас чувствует раскаяние. Сделал ли он хоть что-нибудь, чтобы они стали лучше? Нужно было бы постараться исправить их, прежде чем пускать по миру семь семейств, лишив их и того сколько-нибудь оседлого существования, которое все же удерживало их от тяжких преступлений. Иначе говоря, при всей своей традиционной и принципиальной асоциальности, в них все же есть какое-то нравственное чувство. Они сжились с Лэрдом и его семьей, и понемногу обворовывая его, чувствуют к нему симпатию, как к своему покровителю. Колдунья Мэг Мэрилис является совестью этого народа, которому всегда отказывали в совести. Потаскуха, воровка, ведьма и цыганка, как аттестует ее учитель Сэмпсон, обладает нравственным чувством, мало похожим на те формальные представления о долге и чести, которые живут в сознании Готфри Бертрама и судьи Хейлзвуда. Не месть, но справедливость заставляет ее проклясть лэрда Эллингауэна. Проклятие сбывается, и ее терзают угрызения. Совесть ее будет чиста, когда право Бертрамова верх возьмет на хребтах эленгауэнских высот. Она уверена в том, что мальчик вернется, и свою уверенность выражает как пророчество. Она помогает ему вернуть наследство и дважды спасает его от смерти, выполняя миссию, которую приняла на себя как искупление вины и утверждение справедливости личной и общественной. События романа определены логикой нравственных понятий. Старый глупый Лэрд совершает несправедливое дело и несет за это кару. Сын честным трудом искупает вину отца и даже всего рода, освобождает страну от контрабандистов, и ему воздается по заслугам, возвращается имя, поместье и родина. Мэг Мэрилис никого не обманывает, она убеждена в своем пророческом даре цыганки-гадалки. Она верит и в предсказания астролога. Но эти суеверия только форма, за которой скрывается нравственное содержание, истина. Такова характерная особенность Скотта, историка и художника, прозревающего в заблуждениях целых эпох историческую и вместе нравственную правду. Предчувствия и пророчества Мэг связаны с древними балладами, воспевающими дела и бедствия эленгауэнов. Вместе с заклинаниями и заговорами, сопровождающими каждое ее решение и поступок, она поет балладу, заключающую в себе какое-то темное пророчество. И слова баллады чуть-чуть меняются, когда в этом бывает надобность. Пророчество альтернативное. Если то. Оно оставляет человеку нравственную свободу. Нужно трудиться для того, чтобы желанное и предсказанное осуществилось. И Мэг трудится и заставляет для этого трудиться других, потому что каждый добрый человек должен исполнить свой долг. Эту балладу вспоминает Гарри Бертрам, рассматривая свой фамильный герб на воротах замка. А девушка, полощущая белье у источника, подхватывает мелодию и поет следующую строфу, также пророческую в данной ситуации. По хребтуль, где темен уорохский бор, по долинель, где вьется Ди, по волнель морской у подножья гор, так тоскует сердце в груди. Народная баллада и здесь сыграла свою роль. Она воскресила прошлое, помогла раскрыть обман и восстановить справедливость. Есть в романе еще один пророк — Гай Мэнеринг, попавший в этот уголок Шотландии, сам пугается того, что прочел в созвездиях. Гороскоп произвел впечатление не только на родителей, но и на всю округу. Этот эпизод, по словам Скотта, попал в роман из другого, неосуществленного произведения, а потому его можно было бы безболезненно изъять. Однако он остался, потому что добавлял еще один штрих к картине эпохи и еще одну нить к сюжету, оправдывая появление Мэнеринга во второй части романа и укрепляя мотив предсказания. Гарри Бертрам постепенно вспоминает страну, где провел первые 5 лет своей жизни, горы, море, развалины замка, герб на воротах, песни девушки у источника, цыганка, нянчившая его на своих коленях, уорхский лес, скала, где было совершено убийство, пещера. Все это возникает в памяти с соответствующими эмоциями, беспокойными, страшными, трогательными. Это работа памяти, образы, пейзажи, обрывки песен, выплывающие из тумана прошлого, были уже известны английской литературе. Они играют важную роль в страшном или черном или готическом романе, например, в романе Клары Риф «Старый английский барон», 1777 год. Память ощупью идет по следам преступления и помогает найти преступника. И в этом тоже заключена идея закономерности, возмездия и права. В романе разыгрываются события, в которых принимают участие все слои общества – дворяне, крестьяне, фермеры, судьи и контрабандисты. Некоторые персонажи тщательно выписаны, другие очерчены несколькими штрихами. Но все они, главные, второстепенные и эпизодические, даже бродяги и мошенники, за исключением только Глоссена и Хаттерайка, вызывают какую-то симпатию и сочувствие, потому что их психология, если не оправдана, то объяснена состоянием нравов, эпохой и обстоятельствами. Скотт не отказывается от оценки. Он глубоко убежден в том, что нравственный критерий необходим для жизни общества. Но сочувствие и жалость также необходимы, чтобы понимать и исправлять общество. Среди других персонажей особое место занимает с любовью выписанный образ учителя Сэмпсона. Выдержанный в традиции английского юмора, с первого взгляда он кажется каким-то манекеном и мономаном, недостойным серьезного внимания, но наступает критический момент, и в манекене обнаруживаются качества, которые заставляют окружающих доставать носовой платок, раскрывать табакерки с нюхательным табаком и протирать очки. Это общество изображено во всех его разрезах и формах существования. Даже случайных персонажей Скотт показывает в их быту, в хозяйственном труде, при исполнении обязанностей фермера Динмонта, кучера Джейбуса, так же, как и адвоката, судью Хейзлвуда и Глоссена. Каждый вступает в действие в меру своих возможностей и на том участке, на котором он обычно вершит свои дела. В романе несколько центров действия: замок Эллингауэна, дом Меннеринга, хижины Денклю, фермы в горах, Орохский лес. Трудно было представить себе, что, возможно, какие-нибудь связи между усадьбой полковника и пещерой контрабандистов. Но эти связи возникают потому, что так устроено это общество с его интересами и необходимостями, а противоречия еще не выросли до открытого сопротивления и ненависти, которые будут показаны в «Пуританах» романе следующего 1817 года. Полицентризм романов Скотта также отражает глубокие закономерности общественной жизни. Читателю кажется, что события возникают по воле какой-то непостижимой случайности. Люди сходятся, вступают в борьбу, исчезают из поля зрения, как в удивительной неразберихе обыденной жизни. Но вскоре за этой игрой случая вырисовывается сложный, но все более четкий сюжетный узор, и разбросанные сцены складываются в некое драматическое единство, полное исторического и нравственного смысла. Этот заброшенный участок земли показан во всей своей отсталости и никчемности, и вместе с тем объяснен с такой глубиной и вниманием, что убогое шотландское захолустье вырастает в зрелище типическое и волнующее. Конкретность и искренность изображения придают жизнь и зримость закономерностям общего плана и потому вызывают нравственное понимание и сочувствие. За этим своеобразным бытом, в этом мирке бродяг, мошенников и заплесневелых дворян, обнаруживается что-то совсем, совсем хорошо знакомое. Скотт не модернизирует давно ушедшую эпоху. Он объясняет ее в ее живописной неповторимости и тем самым дает ей новую жизнь. Гай Меннеринг, так же, как другие романы Скотта, изобилует диалогами. В диалогах Скотт великолепно характеризует своих героев со всеми их национальными и профессиональными особенностями. Многие персонажи говорят на шотландском диалекте. Это обычно выходцы из народа. Заставить их говорить на литературном английском языке значило бы лишить их национальной и народной окраски, среды, которая их создала. Этот наивный, иногда трогательный диалект с ароматом почвы и какой-то первобытной невинности придает им особое очарование, которое ощущает не только читатель, но и сами персонажи романа. Да и как передать шотландский быт и характер мышления, как говорить об особенностях местности и орудиях труда без этой речи, самый дух которой живо напоминал хорошо знакомые нравы и пейзажи? В переводе эти диалектальные особенности переданы другими средствами. Скотт печатал свои романы под различными псевдонимами, иногда откровенно комическими и всегда специфически шотландскими. Однако вскоре у читателей не осталось сомнений в том, кто скрывался под этими живописными именами. В Эбботсфорд, замок Скотт, или, вернее, большой дом с усадьбой, совершались паломничества. Многие из побывавших там печатали книги о своих шотландских впечатлениях, и их читали на многих языках. Шотландия вошла в моду. Великосветские дамы накидывали на свои декольтированные плечи клетчатые шотландские пледы. Любимых собак Вальтер Скотта, длинношерстных шотландских колли, гравировали на табакерках. Историки пользовались его методом, романисты писали в его манере, драматурги и композиторы создавали свои произведения на его сюжеты, а пейзажисты изображали горы и озера, прославленные в его поэмах и романах. Между тем романы Скотта появлялись непрерывно, целыми сериями. Из эпохи средневековой и современной, из шотландской, английской, французской, швейцарской, византийской, арабской истории. За 17 лет, прошедших от появления Мэнеринга до смерти, Вальтер Скотт напечатал около 30 романов эпопей и множество поэм, драм, стихотворений, критических статей, работ по истории, истории литературы, фольклору. Разорение его друга, издателя и компаньона, вовлекло его в долги, которые он пытался выплатить напряженной литературной работой. Он умер на 62-м году жизни, в расцвете творческих сил, увенчанный необычайной славой и раздавленный непосильным трудом. Смерть его в 1832 году вызвала отклик во всей Европе. Умер человек эпохи, как его называли. И вместе с ним заканчивался целый этап в развитии европейской литературы. Действительно, как раз в это время, на смену историческому роману, приходил роман из современной жизни, ставший основной формой литературы XIX века. Те, кто открывал этот новый жанр, создавший величайшие художественные ценности эпохи, многое заимствовали у шотландского чародея в своем понимании жизни, истории и искусства. Автор предисловия Риизов.